Название амиши происходит от слова «аминь». Так себя называли члены протестантской секты меннонитов, которые бежали в 17 веке от преследований из Европы в Америку, где их называли «датч» — голландцами. Так началась одна из тех неразберих, которые характерны для Америки. Как известно, Колумб перепутал Америку с Индией, а потомки отомстили ему за ошибку, назвав континент не тем именем. Дело в том, что пенсильванские датч к голландцам отношения не имеют. Они швейцарские немцы, которые до сих пор говорят на старинном германском диалекте. Когда-то их американские соседи смешали немецкое «дейч» с английским «датч», произведя на свет этнографический нонсенс. Пенсильванию амиши выбрали потому, что в этих краях царила веротерпимость, ограниченная только единобожием. К тому же Пенсильвания казалась землей достаточно далекой от шумной городской жизни. С последним обстоятельством они здорово просчитались. Сегодня амиши живут не в самом глухом, а в самом оживленном уголке Америки. Их фермы расположены между Вашингтоном и Филадельфией, перерезаны главными в стране шоссейными дорогами и, следовательно, соблазнительно доступны для туристов. Главная достопримечательность амишей – они сами, их архаичный образ жизни. Интерес к ним определяется перечнем вещей, без которых амиши обходятся, а именно автомобили, самолеты, электричество, радио, телефон, телевидение, кино. В сущности, этот список – довольно точная опись нашей цивилизации. Достаточно вычесть все эти достижения прогресса, которые амиши таковыми не считают, и мы попадаем в прошлое. Говоря точнее, в 17 век – время образования первых меннонитских сект. Можно сказать, что амиши – ровесники мушкетеров. Те, кто впервые увидит амиши, обязательно перепутают их с хасидами. У них и правда много общего с ортодоксальными евреями. Безусловная покорность Библии, законсервированный быт, внешний облик. Строгий костюмный кодекс заставляет мужчин носить черные штаны с подтяжками, никаких пуговиц, шляпу и белую рубаху. Усы они бреют, а бороду нет, из-за чего пожилые амиши немного похожи на Солженицына. Женщины всегда ходят в темных платьях с передниками и в чепцах. Детский наряд отличается от взрослого только тем, что малыши бегают босиком. Немало живописности облику амиши добавляют их коляски на конной тяге. При всем архаизме их обихода амишский дом можно отличить от обыкновенного только по телевизионной антенне, по ее отсутствию. Нормальное американское жилище ведь тоже весьма старомодно. В провинциальной Америке дома большей частью такие же, как и лет 100-200 назад. Однажды я был в Вильямсбурге, городке, где историки восстановили облик дореволюционной Америки. Так вот, отличить старинные дома от современных можно было лишь потому, что первые нужно было осматривать за деньги, а вторые — даром. Все амиши — прирожденные и урожденные фермеры. 92% амиши работают на земле, остальные идут в кузнецы. Другого выбора у них нет. Дети всегда наследуют отцовскую профессию. К крестьянскому труду амиши относятся с тем благоговением, о котором всегда мечтали русские деревенщики. Земледелие для амиши — часть религии. Не пользуясь ни тракторами, ни химическими удобрениями, они собирают урожаи в 2-3 раза выше соседских. Чем ниже кланяешься земле, тем больше она тебе даст, говорят их старейшины. Очевидным результатом такого прилежания является знаменитая амишская кухня. Нигде так не уместен консерватизм, как в кулинарии, который, естественно, распространяется не только на нее. Амиши категорически не приемлют современной цивилизации. Прогресс для них — вещь бессмысленная и вредная. История остановилась в тот момент, когда они нашли свою землю обетованную, тучные пенсильванские поля и свободу жить так, как они считают правильным — то есть по Библии. Амишская община строго следует мельчайшим библейским предписаниям. Все остальное от лукавого. Они, например, не признают громоотвода, молния — орудие Божьего гнева. Нельзя амишей фотографировать, так как Ветхий Завет запрещает любые изображения. Амишский мир ограничен семьей и родственниками, браки заключаются только в своем кругу. Дети ходят в свои школы и только пешком. Кстати, учатся амиши не больше 8 лет. Считается, что фермеру больше знаний и не надо. Амишские семьи беспримерно прочны. Разводов они не признают, детей заводят много и живут мирно.